Глава третья. «Как разбитое сердце», — повторила на автомате. Взяла стакан и сделала большой глоток воды. Хорошо, что в этот момент хотя бы сидела. «Так», — пожал плечами Марат. «Запал на одну девчонку, а она... В общем, неважно. Может быть, пойдем танцевать?» «Танцевать?» — повторила медленно, только чтобы потянуть время. «Танцевать, когда мир рушится». Точнее, в руинах он уже давно, только это уже привычные руины. Сейчас же вся конструкция из обломков грозит рассыпаться окончательно. Парень все стоял и ждал ответа. Что ж, танцевать так танцевать. Слезла с барного стула и подошла к парню. «Ладно, пойдем, раз приглашаешь». «Отлично». Расплылся тот в улыбке. Когда мы оказались в зоне танцев, играла быстрая мелодия, я начала пританцовывать в такт. Двигаюсь я неплохо, можно даже сказать хорошо, за плечами 7 лет занятий. Считалось также, что я отлично чувствую музыку. Марата повело очень быстро. Ни разу к нему не прикоснулась, а он уже кидал такие взгляды, что ведро холодной воды ему на голову пришлось бы кстати. А Тимур? Периодически бросала взгляды в ту сторону. Точнее, часто. Только туда и пялилась, стараясь сделать это незаметно. Пару раз он вроде бы смотрел на нас. А в остальное время зависал то за разговорами, то в телефоне. Что с ним происходит? Что за история? Хочется знать все. Вот сейчас хмурится. Сзади кто-то подошел вплотную и обхватил за талию. Марат не выдержал. Тут же отодвинулась. «Эй, без рук!» — произнесла шутливо. «Классно танцуешь». И снова полез. «Руки прочь!» — я сказала. На этот раз резко добавив в голос металла. «Да ладно!» Протянул, но руки убрал. «Хорошо, когда слова действуют». Повернулась к нему. «Теперь хочу отдохнуть. Ты что-то там говорил про приглашение?» «Да. Надумала?» «Возможно». «Тогда идем. Мы направились к столу. Тимур оторвался от телефона и уставился на нас. Следил за нашим приближением почти без эмоций. Почти. Все же какой-то проблеск интереса в его взгляде я уловила. И поздравила себя с этим. Самым непринужденным видом поздоровалась со всеми, с ним тоже, в последнюю очередь. «Привет», — кивнула ему и даже улыбнулась, но никак не выказывая личной заинтересованности сверх меры, лишь нейтральная вежливость. Это оказалось довольно сложно под его взглядом, но выполнимо. А потом шагнула и уселась рядом с ним. Марат устроился с другой стороны и начал за мной ухаживать. Перечислила, что мне положить и налить, и скосила глаза на Тимура. Все еще наблюдает за мной. Снова мысленно улыбнулась. Марат тем временем начал рассказывать какой-то анекдот. Все, кроме Тимура, заржали. Я тоже засмеялась, давая понять, что оценила шутку. Хоть и пропустила мимо ушей, о чем речь. Подбодрённый моим вниманием, Марат принялся за следующий рассказ, содержание которого я также бессовестно прослушала, думая лишь о том, как он сейчас близко. Так что почти касаюсь коленом его ноги, и время словно повернулось вспять. Мне уже вспоминался другой вечер, на берегу, когда мы вот так же сидели большой компанией, общались, смеялись и пили коктейли. Откуда-то сбоку доносилась приятная мелодия, которая хорошо способствовала расслаблению. Жара уже спала, и теперь температура была максимально комфортной. Вдыхала запах моря, подставляла лицо влажному легкому ветерку. Полное блаженство от окружающей обстановки и пьянящее чувство радости от осознания, что он рядом и направляет все внимание на меня. Я расположилась рядом с Тимуром, но совсем скоро перебралась к нему на колени. Он не возражал, наоборот, был рад. Целовал легкими поцелуями в шею, в волосы, шептал на ухо такие вещи, от которых я краснела. А потом мы покинули компанию, чтобы остаться вдвоем. Та ночь, как и все прочие с ним, стала незабываемой. И вот сейчас он опять так близко, что дух захватывает. Время от времени Тимур тоже что-то вставлял в общий разговор и что-то пил, но в целом вел себя по отношению ко мне нейтрально. Достала телефон и посмотрела время. Смогла выдержать лишь 15 минут такой нервотрёпки. Странно, а по ощущениям будто целый час сидим. И одновременно, словно совсем мало, будто секунда пролетела. Решила, что на сегодня с меня довольна, тем более Марат снова начал тянуть руки к моей талии. Только хотела сообщить, что мне пора, как Тимур вдруг поднялся. «Ладно, поеду домой», — сказал всем. «Тим, да ладно, хорошо же сидим», — протянул парень по имени Гарик, как я успела запомнить. «Да ладно, пусть идет», — возразил Марат. «Давай, Тим, увидимся завтра на парах». «Ага». А меня затопила волна отчаяния. Он уходит. Куда он поедет? Домой или куда-то еще? Кому-то? Чем будет заниматься? И что делать мне? Я не хочу тут оставаться, без него будет уже все не то. Мне тоже пора. Произнесла и встала с места, плевать, как это выглядит. Тимур, подвезешь? Кинул на меня взгляд, его бровь поползла вверх. Но удивился не сильно, чтоб его. Неужели видел все мои ужимки? Потом перевел взгляд на Марата и снова на меня. Губы растянулись в ухмылке. Что думает по этому поводу Марат, мне плевать. Я продолжала смотреть только на Тимура, нацепив на лицо наглое, решительное выражение. Типа, что, слабо? «Извини, нам не по пути. Бросит сейчас, он развернется и пойдет прочь. А я буду пялиться на его удаляющуюся спину, готовая разрыдаться от отчаяния». «Ладно, раз по пути», — медленно протянул он. Вышла из-за стола и подошла к нему. «Тогда идем», —